Матерь Агни-йоги. Если все свои действия примерять к будущему, и особенно к будущему далекому, захватывающему цепь будущих воплощений, то они приобретут совершенно иную окраску. И тогда каждое действие, творимое сознательно, явится намеренно и планомерно закладываемой причиной будущих следствий. Для владык все будущее – лишь следствие ими творимых причин. Им подражая и следуя их же путем, можем и мы в корне переродить природу своих действий. Действием рефлекторным, действием бессознательным, действием необузданным, импульсивным места уже не будет. И тогда можно еще более приблизиться к ступени овладения своими оболочками. Ведь для сознательного проявления и деятельности в них, на соответствующих им планах, нужна над ними полная власть и полное подчинение их воле. Это овладение не может прийти в одночасье. И желание не есть еще овладение, но прийти к нему все же возможно. Тот, кто ведет, путь намечает и возможности дает, но их, не отбросив, принять и использовать полностью, можно лишь только своими собственными усилиями и своими действиями, направленными неуклонно и без колебаний, все к той же единой цели. Цель эта поставлена четко. Архат. Много силы, упорства и несломимой настойчивости надо явить, чтобы цели этой достигнуть.